Путешествие на край Земли. Часть первая. В зеркалах заднего вида отражалась ночная тьма. Восток постепенно прояснялся, но небо было все еще во власти ночи. Кауру один направлялся навстречу еле видимому восходу. Полагаясь лишь на слабые зацепки, он возложил на себя миссию отыскать средства для обуздания вируса метастазного рака. На погруженном во тьму шоссе, пересекавшем пустыню Мохаве, не было встречного потока фар, а через некоторое время Кауру перестал смотреть и в зеркала заднего вида. Но вот появились первые проблески утреннего света, и он снова сосредоточился. Освободившись от власти ночи, небо постепенно готовилось встретить утро. Глаза Кауру наслаждались красотой пейзажа. Желто-коричневое пространство изменилось под первыми лучами утреннего солнца, и тьма, оставшаяся позади, приобрела красноватый оттенок. По обеим сторонам шоссе, словно нарисованные на картине, протянулись горные цепи. Кауру глядел вокруг, сжимая рукоятку XLR, шестикубового мотоцикла-внедорожника, купленного его отцом 10 лет назад. Он наслаждался пейзажем впереди, не тем, который отражался в зеркалах. Он только 6 часов гнал свой мотоцикл, и вот перед ним уже голая пустыня. Вчера поздно вечером Кауру получил оттранспортированный XLR. Закончив все приготовления для пробега по пустыне, он выехал из Лос-Анджелеса 10:00. Сначала он думал отдохнуть в отеле и запланировал выезд на послезавтрашнее утро, но стоило возникнуть мысли о пустыне, расстилающейся на востоке, как он понял, что не может больше ни минуты оставаться на месте, и ночью рванул туда. Он знал, что едет по пустыне Мохаве, но ночью путь по уходящему во тьму шоссе был, в общем-то, однообразным. Только теперь, когда солнце начало подниматься, он смог увидеть, как выглядит поверхность пустыни. Кауру считал, что правильно поступил, выехав вчера вечером. Он выиграл целый день. У него почти не осталось времени. Сегодня уже 1 сентября. Если за эти 2 месяца он не сможет ничего найти, то подвергнет опасности не только жизнь Рейка, но и жизнь ребенка в ее чреве. 6 часов прошли под вибрацию и шум мощного 2-цилиндрового 4-тактного двигателя. Несмотря на асфальтовое полотно дороги, Кауру продолжал ехать, не сбавляя газу, сохраняя идеальную для водителя форму. Обращаться с мотоциклом его научил отец. Если Кауру залезал на мотоцикл в раскоряку, отец, встав в непристойную позу, начинал ругаться. «Бонза, ты обнимаешь бак коленями, словно...» Постепенно он научился балансировать, управлять своим телом. Во время поездок под присмотром отца, когда тот уже был болен раком, его слова особенно сильно западали в душу, и Кауру старался четко выполнять все его указания. Возможно, именно поэтому, несмотря на несколько часов однообразной изматывающей езды, Кауру нисколько не устал. Сидя на мотоцикле, которым до этого много лет пользовался отец, он ощущал огромную уверенность. Счетчик показывал, что он проехал уже более 300 миль. XLR с топливным баком на 30 литров мог ехать по трассе без дозаправки около 350 миль. Пора было уже и подзаправиться. Кауру испугался, что если он сейчас не остановится, то топливо может закончиться. Не исключено, что на ближайшие 200 миль не окажется ни одной заправочной. В багажнике лежала канистра, но она была пустой, да и отдохнуть не мешало бы. Он ехал уже слишком долго. Когда появится следующий город, непременно остановлюсь и позавтракаю. Не заволнуйся, он, наверное, гнал бы отцовский мотоцикл, пока не кончится топливо. Останавливаться не хотелось. Возможность наблюдать, как ночь превращается в утро, позволяла Кауру лично убедиться в факте вращения Земли. Остановка вырвет его из процесса вращения. Из зеркала исчезли последние краски ночи, и когда Земля оказалась полностью во власти света, впереди замаячило что-то похожее на городишко. Несомненно, там должно быть какое-нибудь кафе и заправка. Зарегистрировавшись в отеле, Кауру принял душ и лег на кровать. Ему хотелось спать, но тело все еще чувствовало вибрацию двигателя, каждая клетка организма тряслась и ныла. Хотя он уже лег, Кауру все казалось, что он сидит на мотоцикле. Особенно сильно болели обхватывающие бак бедра, Кауру казалось, будто с них слезла кожа. «Сколько же времени я ехал?» Кауру стал считать, загибая пальцы. Из Лос-Анджелеса 6 часов, затем ждал, пока откроется забегаловка, завтракал... Заправлялся еще 3 часа, всего 9 часов. Если еще столько же времени ехать на восток по 40-й трассе, то можно будет доехать до Альбукерке. Перед самым Альбукерке нужно свернуть налево и ехать на север по 25-й трассе. Кауру собирался, проехав через Санта-Фе, попасть в Лос-Аламос, а там зайти в дом, где в последнее время проживал Кеннет Росман. Конечной же его целью было место, где сходятся штаты Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Но до этого решил он, нужно узнать последние новости о Кеннете Росмане и попытаться разгадать смысл его последних слов. Кауру потянул руку и пошарил в стоящую кровати сумки. В кармашке должны лежать две фотографии. Достав их, Кауру взглянул на лица изображенных на снимках людей. Не вставая, он приподнял голову и заговорил с теми, кто был мил его сердцу. Разумеется, люди на фотографиях ничего не ответили. Перед тем, как выехать из Японии, Кауру пошел к отцу в больницу рассказать, что уезжает в Америку. Выслушав объяснение сына, Хидеюки с одобрением в голосе произнес: «А, вот оно как». Кауру не стал ничего скрывать и рассказал ему о Рейко. Узнав, что Рейко носит в своем чреве его внука, Хидеюки с каким-то странным наслаждением рассмеялся. «Ну вот что с тобой поделаешь, Бонза». К нему отчасти вернулся прежний тон. Он безо всякого стеснения стал расспрашивать о внешности Рейко. «Хоть хорошенькая». «Это самая красивая женщина в моей жизни», — ответил Кауру. «И теперь ты загнан в угол», — несколько раз грустью произнес Хидеюки, покачивая при этом туловищем. Но потом уже бодрее добавил: «Хочу дожить, чтобы внука увидеть». Услышав это, Кауру понял, что Рейко не будет запретной темой. Кауру оторвался от фотографии Рейко, не поворачиваясь, опустил ее в сумку. Сердце учащенно забилось. От одного только взгляда на снимок усиливалось чувство одиночества. Чтобы развеяться, Кауру присел на кровати и стал разглядывать комнату. Стену закрывала пестрая гардина, под потолком тихо крутился вентилятор. Гораздо отчетливее, чем звук его пропеллера, был слышен шум работающего на кухне холодильника. Вся утварь и электрические приборы в комнате были старыми, как и все в этом отеле. Кауру почудилось, что под матрасом что-то ползает, возможно, это таракан. Он только что видел одного на полу в кухне, а этот, наверное, копошится сейчас под кроватью. Кауру не любил тараканов. К тому же он не привык к ним, у него в квартире на 19 этаже тараканы не водились. Зарегистрировавшись, он лег на кровать в надежде, что тут же заснет, так он устал. Он мчался всю ночь напролет, лучи поднявшегося солнца отняли у него последние силы. Но, несмотря на желание поспать, сон никак не приходил. Мешало и то, что он не в Японии, и то, что это первая в его жизни остановка в мотеле. На самом деле путешествие должно было проходить иначе. Когда он начинал думать о той пропасти, которая лежит между сегодняшней реальностью и его мечтами десятилетней давности, на глаза у него наворачивались слезы. Слишком много проблем нужно решить. Решить, чтобы спасти жизнь отца, стоящего на краю гибели, чтобы разгадать загадку сердца Рейко, чтобы доказать, что ради его единственного ребенка, клетки которого уже начали свое деление, миру стоит жить дальше. Многообразие целей придало ему мужество. Возбуждение, избыток эмоций, усталость, тряска, страх, жар, миссия — все это слилось воедино. Казалось, что внутри возятся полчища муравьев. Если он не умерит свой пыл, то еще долго не уснет. Кауру вдруг вспомнил, что в этом мотеле, похожем на букву «П», был маленький бассейн. Возможно, если поплавать, то удастся смыть это ноющее чувство. Кауру встал, разделся и надел плавки. Прыгнув в бассейн, в котором не было ни одного человека, он перевернулся под водой и посмотрел сквозь ее толщу на небо. Кауру обожал стремительные прыжки из воздушного пространства в водное. Особенно ему нравилось, когда, глядя вверх, он мог одновременно наслаждаться зрелищем этих двух стихий — воды и воздуха. Если смотреть из воды на яркое солнце, то оно становится размытым. Вынурнув, он встал посреди бассейна. Из середины П-образного здания было видно, что впереди, насколько хватает глаз, расстилается пустыня. Когда смотришь весь мокрый на иссушенную землю, это зрелище кажется слишком уж реалистичным. В теле, казалось, плавились раскаленные глыбы. Когда Кауру почувствовал, что растаяло последнее, он вылез из воды и пошел к себе в комнату. Теперь он мог уснуть.